Наталья Варварова. «Мой добрый фей» или «Неприятности с крылышками». Трясущимися руками я развернула лазаревый шелк. На меня давила сила 5 камней, выложенных в правильную звезду. Стоило моему сапфирчику лишиться нейтрального фона и попасть в центр пентаграммы, как он загудел и принялся вытягивать силу из всех кристаллов разом. Зубастый он у меня, голодный. Проклятая трещина не дает наполниться. Но ничего, если на этот раз получится, то к нему вернется его гладкая поверхность и обсидиановый, почти черный цвет. Как будто внутри горит звезда. Так говорили все, кому посчастливилось увидеть вблизи сокровища моего рода. Дункар Сольвейк, или темное солнце. Но солнцу еще далеко до нормального состояния. 5 лет назад камень раскололся по центру, сработав как магический щит. Жизнь мою спас, а вот покоя мне с тех пор не стало. И в этот раз радовалась я рано. Свечи в круге, в котором я расположила звезду, мигнули раз, другой. Их пламя явственно отклонилось вправо, словно с противоположной стороны подул несуществующий ветерок. Мои браслеты тревожно вспыхнули. Сердце ухнуло в пятки, минуя прочие препятствия. Опять провал. Что же не так в этот раз? Пентаграмма вышла на заглядение. Камни в нее я выбирала, а затем похищала целых 3 месяца. Так долго, потому что пришлось оригиналы менять на копии. По всем признакам, проблема заключалась в том, что рядом со мной заработал другой источник, поглощающий энергию и 5 кристаллов, и Сольвейга. Какого, спрашивается, драурга? Я подняла голову. На первый взгляд в аудитории все оставалось на своих местах. Ни адских дыр, ни порталов в другое измерение. Разве что шкаф, увенчанный папками до самого потолка, слегка потряхивало. Непорядок, потому что остальные предметы мебели на магический фон не реагировали. Попробовала вырвать Сольвейк из круга, который утратил весь свой оздоровительный смысл. Это удалось не сразу. Сапфир будто прилип к полу. Помянув как минимум 5 разных драургов, я грубо дернула его на себя. Камень нехотя позволил себе забрать и даже завернуть обратно в тряпицу. Не будь я одной из эрлингов, упрямец еще и приложил бы разрядом. Клятая пентаграмма растеряла заряд, но мне это только на руку. Чтобы за дыра не поглощала силу, шкаф следовало вскрыть, а прореху уничтожить. Вот так с избытками энергии всегда. На один источник слишком много желающих. Тут из шкафа раздался раскатистый чих, затем грохот. Я замерла, сжимая сапфир, словно пистолет или рапиру. Дверь с мягким скрипом подалась вперед, а я отступила. Совершенно опешила, когда из шкафа высунулся взъерошенный парень с глазами разного цвета. Примерно мой ровесник, 20 или 21 год, каштановые волосы до плеч стояли дыбом. Это он головой, что ли, энергию вычерпывал? Я сделала еще несколько шагов назад, на всякий случай подняв Сольвейк перед собой. «Эй, ты! Назови свое имя, расу, факультет. Почему ты оттуда?» Парень примирительно поднял руки. Пустые. На шее на веревочке болтался то ли ключ, то ли небольшой металлический брусок. Могла ли эта штука расстроить мою пентаграмму? «Веспер, а вот дальше все сложнее». Он немного тянул гласные и с тревогой смотрел на меня. «Потомок феи и человека. Сейчас в академическом отпуске. Факультет собираюсь сменить. В шкаф попал, подозреваю, из-за злой шутки соседи по комнате. Лег в кровать, а оказался заперт в тесном пенале. Попробовал открыть, применил амулет, а тут как начало сжечь». Я чуть не хлопнула себя по лбу. «Парнишка действительно в пижаме. Безвкусной, с алыми женскими губами и вишенками. С другой стороны, видала я принты и похуже». Поспешила поднять взгляд и уперлась в губы, темные и пунцовые. Камень в руке дернулся, и веспер вместе с ним. «Феи для нас, северян, экзотика. Наверное, поэтому моя собственная нижняя губа задрожала. И еще стресс». «Госпожа, вы бы опустили? Камешек-то дымится». И голос у него приятный, тягучий. В наследство от порхающего народца достался, не иначе. Я уже собралась была присесть за парту и послушать, но Сольвейк обжег пальцы, Неужели Фионок собрался меня зачаровывать, как девчонку? Другая мысль, которая почему-то оказалась еще более неприятной. С чего студент взял, что я его старше, и выбрал почтительное обращение? Да если поставить нас рядом, мне всего 22. Он же выглядел настолько юным из-за полнейшего отсутствия растительности на лице. Щеки сияли, как яблочки. Может, он второгодник? Сольвик снова недовольно нагрелся. Требовал, чтобы я сконцентрировалась и перестала пялиться на парня. Я принялась собирать раскатившиеся по полу самоцветы обратно в мешочек. Главное, чтобы этот недотёпа с повадками феи Лавеласа не сообразил, что здесь недавно происходило. «А как вас зовут? Вы, наверное, ассистент? Не перестаете тренироваться, когда все спят? Почему не на факультете артефакторики? До сих пор не хватает свободных аудиторий?» Я уважительно посмотрела на юношу. Какая осведомленность! Администрация всячески отрицала тот факт, что на факультете не первый год происходил перебор. Зачисляли без выраженного дара, зато со связями или деньгами. «Амина». Я с трудом подавила вздох. Однако игнорировать все, что он говорил, невежливо. «Вы почти угадали, я техник, то есть настройщик. Ко многим артефактам прилагается схема, а маги же уверены, что достаточно жахнуть неразбавленной силой». «То есть вы не маг?» Его выканье, если честно, уже раздражало. А любопытство возрастало с каждой секундой. Он приблизился ко мне на расстояние вытянутой руки и внимательно разглядывал камни. Я испытала странное головокружение, видимо, потому что сегодня забыла пообедать. Профессор Беринг 3 раза менял ведущий камень во время ежедневного обряда по обеззараживанию воздуха. Мой магический резерв истощен. Тут я не сумела сдержать раздражение, потому что выбалтывала личную информацию, которая на Макфорте не делилась ни с кем. «Может, отойдете на безопасное расстояние? Вы только что просили убрать артефакты, а сейчас почти запихнули нос в мешок с еще не остывшими после ритуала камнями». «Интересно», — протянул Веспер. «Если глаза меня не подводят, то это огневик. Он застыл у некромантов под заклятием неподвижности. А вот Карауш. Его академия заполучила с огромным трудом. Святыню не выносят из хранилища. Бирюзовый же, если мне не изменяет память. Мне конец. У этого мальчишки ого-го какие знания. Половина преподавателей за пределами моего факультета не назвали бы кристаллы, даже если бы от этого зависела их жизнь». Лицо Веспера находилось совсем рядом. Он как раз оторвался от содержимого мешка и уставился мне в глаза. Была не была. Зажмурившись, я потянулась к его губам. Я ни за что бы не решилась на такое несколько часов назад, но пережитая паника и эта непонятная дезориентация сделали свое дело. Не хватало, чтобы он обратился к безопасникам. Сейчас я аккуратно приложу его с Ольвейгом, и он забудет о том, что мы встречались. И все равно я не была готова к поцелую. Он сам нашел мои губы. Крепкие руки приподняли меня за талию, и я оказалась прижата к телу юноши, внезапно сильному и жилистому. Я бы с таким шутить не стала. Еще минута, и я уперлась спиной в стену. Тяжесть Веспера мешала пошевелиться. И это не так плохо, иначе бы я свалилась на пол. Но и такого контроля ему мало. Он прижал к себе мои безвольные плечи левой ладонью, а другой зачерпнул распущенные волосы. Специально убрала все заколки, чтобы ритуал со звездой прошел легче. Это единственное, о чем я успела подумать, прежде чем его язык проник в рот. Сольвейк вибрировал в кармане, но мои руки висели безвольными плетьми. «Успокойся, впусти меня». Какой спокойный, властный голос. Только он звучал у меня в голове, потому что по понятным причинам Веспер, как и я, говорить не мог. Когда до меня дошло, я так ошалела, что сильнее приоткрыла губы. Нет, сделала это вовсе не из-за желания. Мне потребовался глубокий вдох. «Умница. Замечательно». Это последнее, что я услышала перед тем, как на несколько мгновений потеряла сознание. Очнувшись, обнаружила себя в той же позе, с той лишь разницей, что я буквально обвелась вокруг Веспера, закинув на него правую ногу. Шею немного жгло. «Сумасшедший! Отпусти!» Уже не важно, что собиралась лишить его воспоминаний этого вечера. Не до этого хотя бы вырваться. Буду считать, что счастливо отделалась. Я не ожидала, что он отреагирует быстро, но Веспер аккуратно разомкнул объятие. «Я свободна?» «Так, сумка здесь, солнце на месте. Надо бежать, пока он не продолжил задавать вопросы». Однако одна мысль не давала покоя. «Сколько тебе лет, Веспер?» Спросила и не узнала свой охрипший голос. «Такой зовущий, распущенный?» «Это не так важно. Последнее, о чем тебе следует переживать». У него язык тоже слегка заплетался. Грудь вздымалась. «Значит, не так он холоден, как пытался казаться?» «Оно близко, но сегодня не придет. А завтра я найду тебя первым». Я тихо охнула. Откуда он узнал мою тайну? Выскочила в коридор и понеслась к преподавательской общаге. Утром на кафедре всегда спокойно. Преподаватели на парах. Даже по нашим меркам у гемологии максимальная загрузка. Я вяло собирала составной кристалл. Секретарь Эмма Веллинг и лаборантка, фамилию которой я до сих пор не запомнила, переговаривались между собой. «Проспал 3 года, представляешь? Вот это вампир!» И тут же предъявил ультиматум. Или за семестр работа кафедры возобновится в полном объеме, или он вкатит академии иск за использование его наработок без разрешения. Да кто будет связываться с Веспером? Сверстают расписание, вернут ставки. Это же крючкотвор. Его прежний ректор из Докхарты должен ему пожизненную компенсацию. Пока один из них дышит, несчастный Дэйн будет платить. Эмма захихикала, а кристалл в моих руках развалился на части. Найди повод сбегать к некромантам. Он все такой же красавчик. Такого совпадения случиться не могло. Не с моим везением. Я все равно собиралась зайти к мальчишке, потому что он оставил на мне след. Утром у зеркала обнаружила серебристую отметку у основания шеи. Пару крылышек в размахе не более 2 сантиметра. Эта дрянь еще и чесалась. Теперь же выяснилось, что и мальчика-то никакого не было. Только профессор Веспер Лакруа. Вампир с отвратительным характером, глава кафедры истории вампиризма и нежити. Я непроизвольно дотронулась до шеи. И, как выяснилось, обладатель внешности Фейри. Лучше бы походил на умертвие. Первое время после его исчезновения некроманты ждали, что он проспится и выйдет. Но прошел год, другой, и к моменту, когда на работу вышла я, Веспер превратился в одну из местных баек. Его кафедра со 2-го полугодия на бумагах уже отсутствовала. Угораздило же меня нарушить его стазис. «Что еще известно?» — бесцеремонно влезла я. «Он не собирается обратно того?» «Ой, Амина, я и не заметила, что ты здесь. Кто ж его знает? Наверное, отошел от гибели той бабы. Сейчас начнет девчонок зажимать. Ему же надо много энергии. У него жажда». Лаборантка мечтательно закатила глаза. Шею защипала. Я подскочила с места. «Найду профессора, и пусть снимает свою татушку. С этими курицами только время тратить». «Тебе, кстати, записка от некромантов. Вызывали сразу, как покажешься. Какой-то камень у них сгорел. Но я отвлеклась, а ты припозднилась». Эмма ни на минуту не допускала, что стоило меньше болтать и больше работать. Не поблагодарив, бросилась вон. Отдышалась только в одном из переходов. Неприятное предчувствие кольнуло одновременно с тем, как над стеклянной крышей солнце зашло за тучу. Совсем упустила из виду главную опасность. Враг, должно быть, выследил меня и здесь. Его яд после первой схватки изменил мою кровь, блокируя родовую магию. Треснувший Сольвейк оставался последней надеждой. Будто в ответ на мои мысли впереди заклубился грязно-бурый туман. Оттуда выросла фигура, закутанная в лохмотье. На тонком позвоночнике болталась половинка черепа с провалом вместо глаза. Лич взмахнул кистью, зазвенел браслет из стеклярусных бусин. Все они горели разным цветом, и в каждой заключена душа кого-то из моей семьи. И только мамули там не было. Она прикрыла меня. Раскроила череп моему родному дяде, сошедшему с ума, и унеслась в небесные луга. Такие вот женщины у эрлингов. Нежные, как гранитные глыбы. Жаль, что у безумного мага на случай кончины имелся лич. Я взяла из родного дома только Сольвейк, и странствия начались. Сменила 10 мест, ища где бы восстановить камень. Лич, когда-то величайший из эрлингов, послушно тащился за мной. Я должна освободить родных и отвинтить ему вторую половину черепушки. Он же ждал шанса добавить мою душу в свою коллекцию и обрести былую силу. «Амина, готова ли ты приступить к служению? Я не убью тебя сразу. Твое тело станет полезным инструментом». «Как бы не так». Я потянулась за солнцем. Его мощности хватит на простой щит. К созданной личим прорехе сбегутся наши маги. Да, я утрачу инкогнито, зато сохраню себя. Но я совсем не ожидала, что Сольвейга в кармане не окажется. Лич приближался, осыпая на пол червей, продолжавших пожирать остатки плоти. Мои пальцы отчаянно ощупывали мантию. Одним скачком мертвец преодолел разделявшие нас метры. Его зубы клацнули у моего уха, однако от этого движения его подбросило вверх, а потом кинуло на стеллаж с книгами. Я перестала что-либо понимать и понеслась к двери, до которой оставалось всего ничего. Там меня и перехватил Веспер. Встреча с ним напоминала встречу со стеной. От удара ломила челюсть. Фея-вампир уже по привычке держал крепко. Оглянулась. Лича и след простыл. Меня колотило то ли от облегчения, то ли от пережитого ужаса. И камень, праматерь Норланда, куда он мог испариться? Ты что здесь делаешь? Наверное, я имела в виду, в общем, как он сумел усложнить мое далеко не безоблачное существование. Я здесь работаю, и тебе советую. Ты должна была явиться на кафедру 2 часа назад. Вместо этого привечаешь по углам дохлых родственников. Не выношу нечисть. Все это профессор выдал на одном дыхании. И таким строгим тоном, как будто лично нанимал меня и теперь сомневался в профессиональных качествах. Его рука, впрочем, жила отдельно от голоса и нежно разминала мои окаменевшие плечи. А ведь тебе следовало бы сказать спасибо, пока ты дрыхла. Я привел в порядок твой камешек. «Вы, люди, столько времени тратите впустую». Но я уже не слушала его. «Отдай, гад! Отдай и никогда не смей прикасаться без разрешения!» «Что я несу? Следующего раза Весперу не представится». Но неужели не соврал? Перепалка продолжилась у завкафедры в кабинете, где меня усадили в кресло и заставили подписывать гору бумажек. Что я ознакомлена с правилами владения родовым артефактом 1-й категории, с рисками нахождения на территории кафедры, с ответственностью за плохое усвоение материала. «Что за ерунда, профессор?» Я решила, что буду тыкать Весперу разницей между нами, но его, похоже, это не задевало. «Я что, студентка?» Посередине стола лежал Сольвейг без единой трещинки и грустил, глядя на мои страдания. Лакруа разложил гору учебников, притащил артефакт для быстрочтения и наблюдал, как я поглощаю книжку за книжкой. «Хуже. Эрлинг». Фамилию он произносил с такой презрительной интонацией, что мои дальние предки, ледяные великаны, аж зашевелились в могилах под километрами вечных снегов. «Ты недоучка. Чему вас только в горах учили? Упокоить лича не так уж сложно. А как ты проводила ритуал?» Распахнула 2 боковых портала в 3 соседних измерения. Меня чуть не вынесло из моего закутка в проходе. Какие наглые обвинения. Да, профессор — известный гуру во всем, что касалось потусторонних и полуживых сущностей. Но про порталы это он зря. Магическая звезда не сумела бы активировать переходы, если они там имелись. Я ее хорошенько заземлила. Скорее, ее потоки создавали дополнительный фон. Вы же по какой-то причине поставили ворота близко к поверхности, не замкнули и не углублялись в другое измерение. Получился своего рода спальный мешок, который наполовину свешивался в академию. Я не спрашивала, а рассуждала вслух. Выходит, собирались вернуться. Ничего интересного не происходило. Но тут как я мог не среагировать на такую любопытную, почти запечатанную магию? К тому же ты собрала сильнейшие камни в академии. «Зачем это понадобилось? Я тоже должен был взглянуть». Последние слова он произнес, наклонившись ко мне. «Ну ничего, высокомерная феечка. Как только я прибью лича, то возьмусь за тебя и затолкаю друоргову отметку туда, где ты прячешь собственные крылышки». После встречи с дядюшкой клеймо на коже отошло на 2-й план. Тем не менее, я не выдержала. «Печать-то зачем поставили, профессор? Спёртый воздух аудитории в голову ударил?» Веспер надо мной напрягся. «Неужели забыл?» Его пальцы вцепились в кожу руки. «Не исключено до синяков». «Еще один пример твоей черной неблагодарности, Амина. Ты сама потянулась ко мне целоваться. Я не в маразме». Он тряхнул шевелюрой, и его волосы коснулись моего лица. «И намерения твои были чисты, правда? Запомни, если бы не отметка, это, между прочим, знак моего особого покровительства, то лич бы сожрал тебя». Я не выдержала и фыркнула. «Да вы сами стащили у меня Сольвейк, раздели перед чудовищем». «Сначала одел, потом снял лишнее. Не ворчи. Вы, северянки, слишком хмурые. Разве можно корчить мужчине такие рожи?» Внезапно он развернул к себе мое кресло. «Хватит болтать. Ступай и уничтожь фамильное недоразумение. Круг я начертил поближе к окну. Солнечные лучи мертвяку тоже не на пользу». «Да что он себе позволяет? Лич сначала затаится, потом явится как-нибудь ночью или дождется момента, когда я буду особенно уязвимой. Зачем его призывать?» «Ну, думай, девочка, думай. Мечи, магия, древние проклятия. Хорошенькая светловолосая головка — это не просто украшение, но и лич — невеликий Эрлинг. Это жалкая тень, заключенная в довольно слабую формосущность. На нее распространяются все ограничения, о которых ты только что внимательно прочла». «Черный ворон, приди за его глазами». Я послушно пошла и встала в круг. Когда все кончилось, во мне не осталось сил даже на то, чтобы заплакать. Мои отец и братья свободны. Их души обрели покой. Профессор протянул большой мужской платок с вензелями и почти сразу куда-то испарился. Я взяла Сольвейк и побрела по направлению к своей комнате. На кафедру сегодня не вернусь. Сошлюсь на недомогание. Так оно и есть, а за счет переработок я могу хоть 3 дня валяться в кровати. Навстречу мне попалась Эмма. Она несла какую-то бумажку. Причем держала ее 2 руками, будто послание от короля. «Профессор Веспер Лакруа закрепил тебя за своей кафедрой, Амина. Ты поможешь составить опись. Вы внесете туда каждый из артефактов Академии и зафиксируете, как они влияют на неживых. Он утверждает, что подобной работы еще никто не делал. Как тебе повезло! Поработаешь с настоящим ученым. Вот подпись ректора». Пол подо мной зашатался. Я не планировала задерживаться в Академии, дождаться расчета, снять профессорскую отметку и прощай, Лаэра. Но у Веспера есть рычаги, чтобы заставить продлить контракт. Мешочек с чудо-кристаллами до сих пор спрятан у меня под подушкой. Тут и сам профессор вынырнул из бокового перехода с 2 чашками дымящегося кофе. Эмма покрылась трогательным персиковым румянцем и упорхнула. Мы остались вдвоем под тяжелым взглядом потолочных горгулей. Где-то зашевелилась правильная мысль. «Спасибо, профессор», — проблеяла я. «Вы столько для меня сделали». Кожа на шее прямо зудела, хотелось драть ногтями. Сдержалась и приложила к татушке палец. «Давайте уладим небольшое...» Веспер напрягся. Он все меньше напоминал фиёнка, который вылез из шкафа. В глазах появился выразительный красноватый блеск, кисти рук удлинились. «Молодой человек растерял всю мягкость, окончательно проснулся», — догадалась я. «Перестань сопротивляться. Ты всего лишь человек. И из чего ты взяла, что тебе не понравится?» В этом месте он должен был начать меня лапать, но он принялся тыкать в листок, над которым тряслась Эмма. «Сначала наладим работу на кафедре, потом взаимодействие внутри факультета, затем межфакультетское». «Да я состарюсь раньше, с этой твоей штукой на шее. Не желаю». «Ты молодая девушка, я все понимаю. Не надо себя здесь хоронить. Мы отправимся в путешествие. Ты будешь изучать артефакты, а я перенимать опыт». «Послушай, я не собираюсь быть любовницей на основании одного поцелуя». «Женой. И мне еще из портала понравилось, как ты пахнешь», — перебил он. «Это бред. Я последняя Эрлинг. Во мне древняя сила льда. А ты — потомок феи и вампир к тому же. За такой винегрет предки нас проклянут». «Бойся стайки разъяренных фей с волшебными палочками. Если при близком контакте у представителя нашей расы выделяется особый гормон счастья, то у его партнера появляется метка. Бинго, и свадебный марш. Мы принесем радость этому миру. Псих, снимай давай. Поотрываю все руки вместе с палочками. Как же траур по женщине, которая умерла, и ты застыл в летаргии? Вау, ты действительно увеличиваешься в размерах, когда злишься. Моя ты бочечка. Она была моей пра-пра-пра... много раз про внучкой. Я загрустил, осознав одиночество. А глаза такие нахальные-нахальные. От гнева кровь во мне потихоньку вскипала ледяной коркой. «Север в моей крови», — любила повторять мама. Яд лича ушел полностью. Меч появился в руках, словно и не исчезал. Я не буду убивать ненормального фейри, лишь припугну. Холодненького захотелось. Я сделала выпад, от которого Веспер неожиданно легко уклонился, не разлив при этом кофе. Одним движением он сместился к окну, сгрузил чашки, повернулся обратно ко мне. И тут из раскрытой ладони вылетел вытянутый узкий шип, похожий на пику, целясь мне в бок. Я едва увернулась, а эта штука спряталась обратно. Веспер сделал вокруг меня еще один круг, но жало больше не выпускал. Вот оно какое, колдовство родом из долин. Напитанное ядом, назначение которого определяет владелец перед ударом. Отметка перестала так зверски чесаться. Я знала, что она на месте, но затаилась. Веспер прекратил попытки сломать мою волю. «Жду вас в столовой, техника Мина. С завтрашнего дня вы становитесь младшим научным сотрудником. Поторопитесь. Я не люблю холодный кофе и остывшую еду». Усталость исчезла. Вместо нее пришли злость и азарт. Он всерьез рассчитывает, что мы с Сольвигом покоримся вампиру с замашками бюрократа? Да я могу крушить камень об камень и двигать тектонические плиты. Хотя последнее не пробовала. Продлю контракт ровно на семестр. «Моя ты умница», — прозвучал за ухом мелодичный голос. Я в это время смотрела вслед уходящему Весперу. «Я научу тебя ставить щит и блок. Не закрывай форточку на ночь». Я метнула ему в спину кинжал, выскочивший из рукава. Он отразил его, сложив невесть откуда взявшиеся крылья. Хм, возможно, понадобится задержаться до конца учебного года.